бегал и что-то весело кричал своим коллегам. Наверное, Чудакулли относился к тому типу жизнерадостных людей, которые искренне и свято верят, то, чем он занимается, должно нравиться всем без исключения. Просто они этого еще не пробовали. «В один прекрасный день он возьмет да откинется», – переговаривались волшебники, наблюдая, как арк-канцлер раскалывает на реке Анг первый ледок, дабы совершить утреннее омовение. «Все эти полезные для здоровья упражнения добром не заканчиваются». По университету ходили всякие сплетни. Мол, арк-канцлер продержался целых два раунда в кулачной схватке с детритом, огромным, как скала, троллем, подрабатывающим в залатанном барабане вышибалой. Потом арк-канцлер вступил в поединок по армрестлингу с библиотекарем, и хотя не победил, рука у него осталась целой и невредимой. А еще арк-канцлер хотел собрать университетскую футбольную команду и выступить с ней в городском турнире в День всех пустых. А вообще говоря, Чудакули удерживал свой пост по двум причинам. Во-первых, он никогда, абсолютно никогда не менял свою точку зрения. А во-вторых, каждую высказанную ему мысль он обдумывал по нескольку минут, очень важная для руководителя черта, так как любая идея, на которой человек настаивает больше двух минут, скорее всего, не лишена важности и здравого смысла, тогда как идея, от которой человек отказывается всего лишь через минуту, вряд ли заслуживает того, чтобы тратить на нее драгоценное время. Подводя итог, можно сказать, наверное, Чудакулли было гораздо больше, чем способно вместить отдельно взятое человеческое тело. Плюх, плюх. Одна полка шкафа в темном подвале уже заполнилась доверху. Ну, а ветром с Думса было ровно столько, сколько могло поместиться в одном теле. И он осторожно вел это тело по коридорам. «Никак не ожидал, что со мной может случиться такое», — думал он. «Чем я это заслужил? Наверняка где-то произошла ошибка». Он ощутил дуновение прохладного ветерка на лице и понял, что очутился на улице. Впереди высились ворота университета, закрытые и запертые на замок. Ветром с Думса вдруг почувствовал острый приступ клаустрофобии. Он столько лет ждал смерть, но когда заветный миг был так близок, оказался вдруг запертым в этом мавзолее, полном полоумных стариков, с которыми он будет вынужден провести всю свою жизнь после смерти. Итак, во-первых, следовало поскорее убраться отсюда и найти достойный конец, а потом уже... «Вечер добрый, господин Сдумс». Он медленно обернулся и увидел крошечную фигурку гнома Модо, университетского садовника, который сидел и курил свою трубку. «А, привет, Модо. Слышал, вы померли, господин Сдумс?» «Да, был такое было». «Ну, вижу, вы прекрасно с этим справились». Сдумс кивнул и угрюмо посмотрел на окружающие его стены. На закате университетские ворота всегда запирались, и после захода солнца студенты и преподаватели вынуждены были лазать через стены. Он очень сомневался, что ему это удастся. Сдумс медленно сжал и разжал кулаки. «Ладненько. Слушай, Мода, а других ворот рядом нет?» «Никак нет, господин Сдумс». «А как насчет того, чтобы сделать запасные ворота? Никто над этим не думал?» «Прошу прощения, господин Сдумс». Послышался звук разбиваемых камней, и в стене возникла дыра, смутно напоминающая по форме фигуру ветром Сдумса. В дыру просунулась рука Сдумса и подняла упавшую с головы шляпу. Мода снова раскурил трубку. «И чего только не повидаешь на этой работе!» — с восторгом подумал гном. В грязном переулке, скрытом от глаз прохожих, некто по имени Редж Башмак, уже принадлежащий к рядам мертвых, Воровато оглянулся по сторонам, достал из кармана кисть, банку с краской и вывел на стене следующий лозунг. «Умереть? Да? Уйти? Нет?» И убежал. Ну или с большой скоростью уковылял. Арк-канцлер распахнул окно в ночь. «Слушайте!» – велел он волшебникам. Волшебники прислушались. Лаяла собака. Засвистел вор, из соседней крыши раздался ответ. Где-то далеко ссорилась супружеская пара, причем так, что люди, живущие на соседних улицах, открыли окна, чтобы послушать и записать особо понравившиеся выражения. Но то были лишь сольные темы, выделяющиеся на фоне вечного гудения города. Двигаясь к рассвету, Ангморпорг мирно урчал. Этакое огромное живое существо. Но это, как вы понимаете, не более чем метафора. «Ну и что?» – осведомился главный философ. «Ничего особенного не слышу». «Как и во многих других учебных заведениях, в незримом университете существует человек, преподающий студентам основы философии. Только в данном случае речь идет о магических аспектах данных наук. И, естественно, в университете, как и в большинстве других подобных школ, такого человека тоже называют главным философом».